Pickles. Когда был украден выставленный на всеобщее обозрение Кубок мира по футболу Джулиуса Римета непосредственно за 4 месяца перед чемпионатом мира по футболу 1966 года, можно было подумать, что чемпионат будет проходить без кубка вообще, а это очень смущало англичан и его хозяев. Однако пока продолжались переговоры между полицией и продемонстрировавшими неспортивное поведение ворами, собака по кличке Pickles заинтересовалась предметом, обнаруженным ею на юге Нортвуда. Владелец собаки заволновался, не бомба ли это, подброшенная Ира, но оказалось, что это пропавший кубок. Pickles моментально стал знаменитостью. Он появился на первых полосах газет и журналов, на экранах телевизоров и даже сыграл главную роль в фильме «Сыщик с холодным носом». Его история была рассказана на ITV в фильме «Pickles. Собака, которая выиграла Кубок мира по футболу».